Александр Нагорный, Юрий Москаленко. Серия «Не в магии счастья». Книга первая. «Берсерк забытого клана». Часть третья. Пролог. Вечер уступает место сумеркам, подгоняя горожан покидать улицы и места общественного пользования города. Небольшие тучки собирались вдали, норовя разразиться затяжным августовским дождем в преддверии приближающейся осени. В такое время настроение обывателей ухудшалось из-за открывающихся перспектив провести остаток свободного времени не в веселье, а скучая у окна, прислушиваясь к каплям, барабанящим по карнизам. Да, люди спешат разойтись по домам, но, как это принято повсеместно, далеко не все. Во все времена, везде и всегда живут рядом те, кому просто некуда податься. Их жизнь отличается в корне от жизни обычного обывателя, и домом они считают любое место, где есть постель, уготованная им для ночлега. Первые, пока не сильные порывы ветра, развивают полы старых плащей двух человек, отличающихся габаритами. Один худой и невысокого роста постоянно отчитывал здоровяка, непонятно по какому поводу. Целью им служит странный дом на окраине, окна которого никогда не светятся ночью, а вся жизнь кипит внизу, в подвалах, скрытая от непосвященных, от тех, кому знать ничего и не надо об этой закрытой грани городской жизни, особенно ночью. Бум-бум-бум! Худой застучал в неприметную дверь входа в подвал с торца здания. «Пахом! Или кто там сегодня за принимающего?» Он крикнул, начав раздражаться. «Это я, Сивый! Я могу объяснить Барри, что нам тут не рад, и он серчает. Оно тебе надо? Такое счастье! Жить с зубами в карманах, а не там, где им полагается находиться!» Бум-бум-бум! Здоровяк подключился, нанося очень неслабые удары, заставившие дверь подвала моментально открыться. «Пахома сегодня нет и не будет!» — раздался сначала голос, а потом показалась немытая голова человека. «Уехал, но заведение работает, так что проходите, тут всегда вам рады!» «В следующий раз ты резвее подбегай!» — пробурчал Сивый и прошмыгнул внутрь, где попал сначала в просторный задчик типа предбанника с еще одной дверью напротив входа. «Обязательно исправлюсь», — поспешил согласиться мужичок и раскланялся. «Еще минутку». Впустив здоровяка следом за нетерпеливым коротышкой, принимающий выглянул на улицу, внимательно глядел двор и прилегающие улицы, дерганным взглядом скрывающегося жулика. Удостоверившись в отсутствии ненужных соглядатаев, он вернулся и притворил дверь, прошел к внутренней и постучал три раза. Скрипнул засов, и массивная преграда, гораздо прочнее предыдущей, открыла доступ в несколько залов, заполненных столами, стульями и шумными посетителями с сомнительными профессиями. Внешности всех завсегдатаев соответствуют роду деятельности, нелегально, естественно, и часто пресекаемой жандармами, законом, судами и палачами. «Ваш стол!» — встретивший мужичок указал место. «Сейчас подадут поесть». «Живее давай! Пиво принеси! Пару кувшинов сразу!» Сивый озвучил дополнение к обычному заказу. «Гуляем, пока гроши карман оттягивает». Оба посетителя заржали, полагая, что шутка удалась на славу. Но никто не поддержал их компанию, посему они просто замолкли. Так совпало, что к ним за стол в этот самый момент подсел другой завсегдатай этой ночной забегаловки. «Ночки вам, я присяду?» Он щелкнул пальцами, выискивая в зале разносящего. «Возражения не принимаются. Придется терпеть меня как минимум до того, пока я сам того не пожелаю», — заявил гость стола, не глядя на притихшую компанию Сивова и Барри. Спорить с этим товарищем друзья не стали по вполне очевидной причине. Если они торговали оружием нелегально, то этот господин им нелегально пользовался, причем задорого и всегда по прямому назначению. Подошел разносящий и склонился к третьему гостю, присоединившемуся к застолью. Неизвестный сделал заказ и бросил целый пятак на столешницу. Товарищи проследили, как служка ловко подцепил монетку, и вновь обратили взоры на человека с накинутым капюшоном. «Коли нужны, так слушаем», — Сивый взял слово на правах главаря маленькой ваташки. Гость выждал долгую паузу, дождавшись заказа, и лишь выпив кружку пенистого напитка, обратился к главарю продавцов нелегального товара. «Вы продали удачную партию». Он поднял ладонь, призывая Сивова и Барри к молчанию. «Не стоит. Я прекрасно осведомлен по ситуации». Неизвестный дал пояснение действию. «Меня интересует, как выйти на покупателя, так, чтобы он не оказался в теме. Вы меня понимаете?» Разносящий сменил опустевший кувшин пива на полный, мгновение ока появившийся у столика, и также исчез из поля обзора. Все трое хмыкнули и разлили по новой вместительной порции, не забыв отщипнуть по куску белорыбицы на закуску. «Вы вправе просить, а я отказать», — сделал заявление Сивый. «Или ты хочешь мне покрыть все возможные убытки от курицы, несущей яйца с золотыми скорлупками? Не дергайся, ты на прицеле». Продавец кивнул в сторону неприметного человечка у импровизированной стойки, так называемого бара. «Калибр подходящий, выцеливать нет нужды». Неизвестный покосился в указанном направлении. «Вы, уважаемые, не так меня поняли», — он продолжил более покладистым тоном. «Я заплачу хорошие деньги». На столешницу упал кошелек, появившийся словно с неба. Сивый небрежно попробовал вес и положил кошель на место, раздумывая и поглядывая на негласных охранников, блюстителей другого порядка в ночном городе. «Ты, мил человек, прибывший из столичного города, дал первую правдивую характеристику Сивый, от которого не ускользнул говорок гостя. Так тут, милый, дела так не делаются». «А я по наводке и с рекомендацией», парировал незнакомец, протягивая другую монетку, не имевшую в обыденности хода. «Узнаешь?» Сивый присмотрелся, но своеобразный пароль в руку не взял, лишь покачал головой, цокая языком. «Хм, занятно», — он произнес после паузы. «Даже уважение прет напролом». «Так вот, что я скажу, милостивый государь», продолжил продавец нелегала с подчеркнутым сарказмом. «А ты не боишься здешних беспризорников, что наверняка уже тебе карманы подчищают?» Гость нервно ударил по штанам, прошелся по куртке и выдохнул, не постеснявшись заглянуть под стол. «Пока только шутка, и пока она к правде только приближается», — ухмыльнулся Сивый. Барри подержал его зловещей улыбкой, а некоторые в зале в открытую заржали. «Да, дорогой, тут...» Он обвел зал рукой, а вторую спрятал под столешницу. «Тут не бывает секретов в таких ситуациях. Человек, который тебе нужен, закорешился с малолетними бродягами, а посему он стал им почти братом. Я не желаю стать их мишенью и всплыть в отхожем месте голым и с железными перьями в заднице. Да и тебе этого не советую», — Сивый сплюнул. «А теперь, мил человек, проваливай». После этой фразы все вокруг вытащили все стреляющее и меланхолично, с некоторым безразличием, направили в сторону неизвестного. Тот застыл с кружкой, не решаясь ни спить пива, ни поставить емкость назад. «Эдди!» — из его рук забрал посудину внезапно появившийся служка. «Постарайся пока не попадаться никому, хотя бы дней 5». Обе двери распахнулись, и гость выбежал наружу, не оборачиваясь. «Психопат!» — выдал вердикт Сивый, и веселье в подвале продолжилось, как ни в чем не бывало. «Самоубийца!» — добавил еще кто-то с безразличием к судьбе неизвестного.